Мягкие игрушки в атаку. Одноклассники испуганно переглянулись. Что можно сбросить? Большую часть вещей они и так оставили в лагере. «Давайте, ребята, доставайте все, что у вас есть», — торопил лесник. Металлические ножки дивана уже коснулись поверхности воды. Поднявшийся фонтан брызг окатил лежавших в переднем ряду. Карл вскрикнул, вода испортила его прическу. «Барона фон Шнуффе нужно спрятать, чтобы он не намок! Рюкзак не сброшу!» — заревела Сузи. «У меня рюкзак ручной работы!» — строптиво заявил Карл. Остальные ребята тоже прижимали к себе сумки и мягкие игрушки, не готовые расстаться с ними. Фрида решительно вцепилась в кнут Шкугель. Макс окинул озеро взглядом. «Хороший пловец легко доберется до берега». Он вздохнул. «Нужно исполнить свой долг». Собрав волю в кулак, он достал из рюкзака большую кость. «Макарони, принеси косточку!» — крикнул он и со всей силы швырнул кость в сторону берега. «Макарони — лабрадор, а значит, отличный пловец». С радостным лаем его лохматый друг опустился на колени, оттолкнулся от дивана, бросился и полетел в воду. Палатка тотчас немного приподнялась в воздух. Диванные ножки на мгновение оторвались от поверхности воды. Дети круглыми глазами глядели на Макса. Карл вытащил зайца Элиноры и пакет для мусора и выкинул за борт свой рюкзак. «Зайца можно посадить в пакет, чтобы он не промок», — сказал он, возвращая Элиноре игрушку. «Спасибо, что одолжила». Как обычно, остальные ребята последовали примеру Карла. Они перекладывали игрушки в мешок, а рюкзаки бросали за борт. Однако все было напрасно. Диванные ножки снова коснулись воды. «Раз вы хотите сохранить свои игрушки, в таком случае четверо детей должны прыгнуть в воду!» — крикнул лесник. «Отчего же дети?» — вдруг встревожилась госпожа Пенне. Ребята обернулись. Они чуть не забыли, что с ними была учительница. Неожиданно она оживилась и, поспешно поднимаясь, объявила хриплым голосом. «Я спрыгну! В конце концов, я вешу больше своих учеников, и вы спрыгнете вместе со мной!» Макс остолбенел. Судя по всему, воздух на высоте неожиданным образом повлиял на госпожу Пенне. Лесник хитро улыбнулся. «Как вам будет угодно, но умеете ли вы плавать, дорогая отважная дама?» «Плавать я совсем не умею, зато у меня есть вот что!» — воскликнула она, извлекая из сумки два гигантских нарукавника. «Понятия не имею, откуда они тут взялись, но как хорошо, что они оказались у меня в сумке!» После этого, пнув сумку носком туфли, она сбросила ее в воду. Раздался громкий всплеск, и диван немного приподнялся над водой. «Наверное, это был огнетушитель», — подумал Макс, глядя на тонущую сумку. На некоторое время на диване воцарилось молчание. Госпожа Пенне непослушными от волнения пальцами пыталась натянуть на рукавники. Фрида, быстро надув пластиковый пакет, протянула его учительнице. «Вы правда очень смелая. Вот, если захотите, можете использовать как поплавок». Госпожа Пенне коротко кивнула и взяла пакет. «Хотите шоколаду?» — предложил лесник, протягивая госпоже Пенне вкусную шоколадку с орехами. Госпожа Пенне дрожащими пальцами схватила ее и, мигом проглотив, улыбнулась. Макс думал, что ему померещилось. Улыбка на лице госпожи Пенне — это же что-то совершенно невероятное! «Мы спрыгнем вместе!» — объявил довольный лесник и сел рядом с учительницей. Они разом наклонились вперед. Госпожа Пенне прыгнула первой. «Ой-ой-ой!» — заверещала она и в следующую секунду погрузилась в воду. Лесник напоследок украдкой оглянулся, а потом мастерски нырнул в воду головой вперед. Когда оба взрослых оказались за бортом, диван снова взмыл в воздух, и дети потеряли пловцов из виду. Тем временем Макаронни достиг берега и старательно отряхивался от воды. «Нужно спрыгнуть на берег!» — крикнул Макс, указывая на быстро приближающуюся опушку леса. Но легче сказать, чем сделать. Диван уже прилично набрал высоты. «С меня на сегодня хватит!» — возмущенно заявил Карл. «Я никуда прыгать не собираюсь! Приземлимся, тогда и...» Диван, покачиваясь, приближался к вершинам деревьев. Дети в панике завизжали. «Держитесь за что-нибудь!» — крикнула Фрида. Дело принимало опасный оборот. Макс огляделся по сторонам. Держаться можно было за диванную спинку, но спинки на всех не хватит. «Держитесь друг за друга!» — крикнул он, подталкивая Антона к спинке. «Все назад!» На этот раз никто не спорил. В мгновение ока дети подползли к дальнему краю дивана и, напуганные, вцепились друг в друга. Макс напряг все мышцы, сложил руки на груди и стал считать. «Один, два...» На счет три случилось то, что и должно было случиться. Диван на полном ходу врезался в вершину раскидистой ели. Дети, потеряв равновесие, кувырком полетели друг через друга. Макс вцепился в ветку. Он взглянул вниз. Голова закружилась. До земли было не меньше дюжины метров. Внизу, у подножия ствола, лаял любитель косточек. Чья-то рука схватила его за плечо. «Держу тебя!» — взвизгнула Фрида, втаскивая Макса на диван. Диван уже застрял между двумя толстыми ветвями. Сузи заплакала, Эленор застонала, и хотя прическа Карла была окончательно испорчена, все одноклассники были целы. Еле дыша, они обхватили дерево. Макарони исполнял истерический танец вокруг ели. Фрида погладила кошку и с облегчением улыбнулась. Диванокрушение закончилось благополучно. «Он хочет к нам наверх. Жаль, что собаки не умеют лазать». Макс выглянул за край дивана. «Не знаю. Обычно он так себя не ведет». Макарони то и дело отдалялся от дерева и лаял в сторону леса, а затем опять, словно потеряв рассудок, скакал по кругу. Вдалеке что-то загрохотало. «О, нет, только не гроза!» — надула губы Эленора. «Неплохо было бы охладиться», — прошепелявил Феликс, обнажая цветные пластинки. «Хочу спуститься на землю», — шмыгая носом, пропищала Сузи. Макс посмотрел вдаль и изумился. Совсем недалеко от места, где они очутились, деревья заканчивались и открывалась равнина, а дальше представал знакомый вид — крыши Миттельхаузена. Макс не верил своим глазам. «Не может быть! Народ, представляете?» — крикнул он, но тут панический лай Макарони заглушило громкое завывание. Макс застыл на месте. «Волки преследуют нас!» — прошептала Фрида бледнее. «Но как это возможно?» — еле слышно проговорил Антон, плотнее прижимаясь к своей ветке. Макс, недолго думая, полез вниз. Он ни за что не оставит Макарони один на один с этими странными волками. Может, он и был здесь, высоко в безопасности, но его лучший друг был не с ним. Ему нужна помощь. «Эй, что ты делаешь? Макс, сейчас же возвращайся!» — крикнула Фрида. «Я спасу его!» — крикнул Макс и соскользнул еще немного вниз по стволу. Фрида обвела взглядом остальных ребят. «Надо что-то делать! Мы не можем бросить Макса в беде!» Снова раздался протяжный вой, на этот раз гораздо ближе. Медленно-медленно класс приходил в движение. «Может быть, мы сумеем их прогнать?» — предложил Паскаль. Макс был уже совсем близко к земле. В кустах в нескольких метрах от него что-то зашуршало, захрустели и закачались ветви. «Прячься, Макс!» — заорал Антон и швырнул своего любимого медвежонка Бруно прямо в кусты. «Что ты делаешь?» — не веря своим глазам, воскликнула Фрида. «Хочу прогнать их!» — чуть не плача ответил Антон. В следующее мгновение все ребята последовали его примеру. Игрушки одна за другой летели вниз. Кажется, помогло. В зарослях послышался какой-то шум, а потом все стихло. Дети ликовали. Но так же неожиданно, как миновала опасность, случилось невероятное. Внезапно листья раздвинулись прямо перед лицом Макса, и из кустов вывалилась какая-то фигура. Макс закричал, Сузи заревела, все остальные завизжали. Потом снова наступила тишина, потому что перед Максом и Макарони стояла, держа в руках охапку мягких игрушек, промокшая до нитки госпожа Пенне. Миссия «Поездка с классом 505. ТСС 1/17. Пятница, 26 мая. СБС. Один зонт. один спортивный автомобиль, одно агентское обмундирование, плюс сухие трусы. 16.22. Окраина Миттельхаузена. Промокший пробрался через кусты и тут же сел в спортивный автомобиль. Двигаюсь в направлении школы. Нужно спешить. С уважением, инспектор РР.